посмотреть, придешь ли ты, госпожа Рут, за сведениями. Но ты оказался слишком хитер и не пришел в условное время или спрятался. Я ничего не сказал ему о том, что и в самом деле был в доме под кроватью умершей женщины. Слова убийцы подтверждали, впрочем, что письмо старой кормилицы было подделкой. Пирман говорил спокойно, почти сдержанно. И все же он, должно быть, слегка спятил, если решал, кому умереть, потому что мужчины и женщины как-то по-особенному смотрели на него. А что там? Если основываться на паре взглядов, он мог поверить в то, что весь мир был против него. И в определенном смысле это действительно было так. Госпожа Рут, — поторопил я, закутнув в плащ человека. Она заставила меня насторожиться, когда спросила, достаточно ли у меня фигурок. Поэтому ей тоже пришлось испить моего яда. Фигурок? Глиняных фигурок, которыми пользовался доктор Ферн. Он накладывал целебную мазь на фигурку, чтобы лечить на расстоянии. Например, если к нему пришла жена моряка, услышав, что муж ее заболел в дальних странах, или купец, желающий, чтобы его жена забеременела. — Во всяком случае, доктор Ферн пытался исцелять людей, — сказал я, — а ты ж втыкал булавки в их изображение, чтобы причинить вред. — Мне было интересно, сработает ли это. Сара Констант заболела из-за такой фигурки. — Я ничего об этом не знаю. — Но ты оставил одну из них на пороге ее дома. Я разбрасывал их. То здесь, то там, по всему городу. Пустяки. Это было в начале. Ее кузина верила, что Сару пытаются отравить. Вот тогда пусть ее кузина объяснит это. Сколько человек умерло благодаря вашим стараниям, мастер Пирман? Не так много. Я начал с одной из собак Ферна, потом попробовал на одной старухе, которая побила меня в детстве за то, что я воровал яблоки. Затем к ней присоединились возчик, доктор, старуха-кормилица, ну и заодно другие. — Не так много ты говоришь? Как может один человек сравняться с чумой? Такого рода замечания мог бы сделать Ральф Боткин, высокомерный, почти бесчеловечный. Я подумал, не заразил ли доктор ученика своими богопротивными идеями, или же Пирман с самого начала был таким холодным и надменным. Они были не так уж не похожи. — Оглянитесь вокруг! — Мастер Райл, посмотрите, сколько людей гибнет каждый день в этом городе, в этом королевстве. Скажите, чья это рука? — На все воля Божья, — сказал я. — Ну, а выполнял ее я, — ответил Пирман, надевая обратно свою маску. Сделав это, он превратился из человека в нечто чудовищное. Я поднял шпагу, чтобы нанести ему удар, но он оказался быстрее меня. Он внезапно набросился на меня. Со своей тростью удар пришелся в запястье правой руки, державшей шпагу. Он был настолько силен, что на глазах у меня выступили слезы, и я чуть не выронил своего оружия. Я машинально отступил назад, и это спасло меня от другого удара. На сей раз Пирман метил мне промеж глаз. До меня донесся голос Пирмана, теперь отчетливо слышно даже через капюшон. Этим я забил человека до смерти. У меня не было никакого сомнения в истинности его слов. Я не ответил. Вместо этого я решил поберечь дыхание и пригнулся, пятясь к двери. Коридор был коротким. Если мы оба широко шагнули вперед, мы бы столкнулись. И вот я оказался в ловушке, наедине с кровожадным безумцем. Я мог бы улизнуть через дверь, которая вела в комнату, но чтобы попасть туда, нужно было миновать Пирмана. Я мог бы открыть входную дверь и бежать на улицу, но туда пришлось бы возиться с ручкой за моей спиной, а затем сделать шаг навстречу противнику, так как дверь открывалась внутрь. Это заняло бы 2-3 секунды. И за этот краткий промежуток времени Пирман мог выбить из моих рук шпагу, огреть по голове или шее, повалить на пол и не спеша разобраться со мной. Моим единственным шансом было держать его на расстоянии с помощью моего оружия. Я плохой фехтовальщик, как вы знаете, несмотря на все усилия Джека Вилсона. В любом случае, между тем, чтобы прыгать по сцене, сверкать клинком, зная, упав, можете встать снова под общие аплодисменты, между этим...